Четвертое. «Вы только не волнуйтесь», — сказала Надя поздно вечером, когда он после лекции в Народном доме возвратился в квартиру. «Но к нам рвется Барановский. Он уже 3 раза приходил». «Зачем?» — спросил Ильич, ощупывая шины своего велосипеда и находя, что они весьма дряблые. «Важное известие. Вам не передал?» «Нет». «Не пускать», — распорядился Ильич. «Здесь не нижний волочок, когда можно запросто друг к другу зайти. Здесь хуже». «А что может быть хуже нижнего волочка?» — не поняла жена. «Хуже нижнего волочка — мое воображение», — туманно объяснил Владимир Ильич. «Химеры, знаете ли, странные образы». Он подсоединил насос к велосипедному колесу и начал накачивать его, налегая на ручку всем телом. «Вам нужно отдохнуть. Вы очень устали и даже на себя не похожи. Устроили эту склоку в кафе. Зачем?» «Отдохнуть. Раньше мы отдыхали в ссылке, но с этим покончено. Нас будут вешать, потому что теперь военное время». Он снова потрогал рукой колесо велосипеда. Сейчас оно было в удовлетворительном состоянии. Кушали чай с вареньем, спокойно и молча. Наденька пила из блюдца и громко сопела. Из носа ее вырывался свист, во рту хлопали пузыри. В конце чаепития Ленин понял, что у него разламывается голова. «У меня болит самое слабое мое место», — пошутил он. «Хотите услышать актуальный анекдот, который мне рассказали вчера?» Крупская не ответила ничего. Анекдотов она не любила и не понимала. И сам Ильич рассказывал их только в крайнем случае, когда настроение было особенно дурным. Она догадалась, что теперь именно этот случай. Русский солдат-богатырь взял в плен 4 немцев, а возвратиться с ними в окопы не может. «Почему?» «Потому что они его не пущают!» Надежда Константиновна напряглась, будто должна была решить теорему. На виске ее запульсировала жилка. «Не пущают!» — повторил Ленин, прищурившись. «Такая вот война! Доброй ночи!» Он скрыл, что этот анекдот сообщил ему все тот же Радек. Поцеловал жену в лоб и пошел в свою спальню. Только снял себе брюки, которые за день сделались липкими изнутри, как с улицы кто-то позвал. «Владимир Ильич! Владимир Ильич, отзовитесь!» Открыл окно. На мостовой стоял социал-демократ Барановский, о котором предупреждала Надя. Свет газового фонаря отбрасывал на его лицо адское пламя. «Чего вам?» — спросил Ленин, пытаясь скрыть волнение. «Известие. Вы оказались правы. Царь не отрекся». У Владимира Ильича запершило в горле. Он с сожалением взглянул на жалкую фигуру под окном. Захотел плюнуть на нее сверху, но сдержался, не плюнул. «Получена телеграмма из Петрограда. Все оказалось газетной уткой, как вы и предупреждали». Ленин закрыл окно, повернул задвижку, занавесил стекло тяжелой портьерой. «Не отбирайте у висельника веревку», — мелькнуло в его голове. «Это все, что у него осталось». Сел на кровать в одном нижнем белье, заплакал и засмеялся одновременно.